Рядом с каждым рисунком Райко поставил дату и место, где он производил наблюдение. Меня поразила одна деталь. Дважды окольцованные птицы носили разные модели колечек. То, на котором значилась дата рождения, было тонким и цельным. А то, которое надевал Макс Бем, было толще. И, судя по всему, размыкалось, как клещи. Я встал, вынул фотографии и принялся внимательно разглядывать лапки пернатых. Райко все понял абсолютно верно. Колечки различались. Это заставило меня задуматься. Надписи на колечках напротив были одинаковые. Когда и где их надели, и больше ничего. Снаружи наконец-то хлынул ливень. Я открыл окна и впустил волны свежего воздуха. Вдалеке светилась огнями Софии, словно галактика, затерянная среди серебристых струй дождя. Я вновь продолжил чтение. Страницы в конце дневника были посвящены аистам, прилетевшим в 1991 году. Эта весна оказалась для Райко последней. Прошли февраль и март, и Райко, как и Жоро, обратил внимание на то, что аисты Бема все не возвращаются. Он, как и Жоро, предположил, что они не прилетели потому, что чем-то заболели или были ранены. И это все, что Райко смог мне рассказать. Из дневника я узнал о его последних днях. 22 апреля записи обрывались. Глава 13. Кочевой образ жизни цыган исторически сложился как результат гонений и проявлений расизма со стороны людей иных племен. Я вел машину, а Марсель тем временем без устали разглагольствовал, хотя было только 6 утра, и над болгарскими полями все никак не желал разгораться рассвет. Те цыгане, что так и остались кочевниками, самые бедные и обездоленные. Каждую весну они трогаются в путь, мечтая о просторном и теплом доме. Вместе с тем, кочевой образ жизни, в этом-то и парадокс, остается неотъемлемой частью цыганской культуры. Даже оседлые цыгане обязательно путешествуют. Так мужчины находят себе жен, а семьи объединяются. Эта традиция выходит за рамки простого перемещения в пространстве. Это состояние души, способ существования. Цыганский дом всегда чем-то похож на палатку. В нем имеется большая комната, как существенный элемент общинной жизни. Она обустроена, оформлена и обставлена так, чтобы напоминать кибитку. На заднем сиденье спала Йета. Было 31 августа. Мне предстояло провести в Болгарии больше 16 часов. Я намеревался вернуться в Сливен, чтобы еще раз расспросить Марина и просмотреть местные газеты от 23 и 24 апреля 1991 года. Хотя полиция и закрыла дело, журналисты могли в тот момент что-нибудь раскопать. Я не слишком надеялся на это, но следовало чем-то занять время до встречи с доктором Джуричем, назначенной на вечер. Кроме всего прочего, я надеялся застать аистов во время их пробуждения после ночевки на равнине. Наш поход в редакции газет ничего не дал. Статьи, посвященные делу Райко, представляли собой не что иное, как поток речей расистского толка. Маркус Лазаревич оказался прав. Смерть Райко сильно взбудоражила умы людей. Одна газета поддерживала версию о сведении счетов между цыганами. В статье говорилось, что два клана цыган, собирателей трав, не поладили и не поделили территорию. Текст заканчивался чем-то вроде обвинительной речи против цыган, упоминался ряд потрясших Сливен скандалов, в которых были замешаны цыгане. Убийство Райко стало апофеозом всех предыдущих дел. Нельзя допустить, чтобы лес превратился в зону военных действий, представляющих опасность для болгарских крестьян и в особенности для их детей, гуляющих там. Марсель, переводя статью, кипел от ярости. Другая газета, орган оппозиционной партии, делала упор на суеверие. В статье говорилось об отсутствии каких-либо улик. И дальше одно за другим сыпались предположения, связанные с магией и колдовством. Например, возможно, Райко в чем-то провинился. Чтобы его покарать, его сердце вырезали и бросили на растерзание хищной птицы. В завершение автор статьи в апокалиптической манере настраивал жителей Сливена против цыган, этого сатанинского сброда. Что касается газеты «Союз охотников», то она ограничилась довольно короткой заметкой, представляющий собой историческую справку о жестокости цыган. Автор равнодушным тоном рассказывал о поджогах, убийствах, грабежах, драках и прочих разбойных вылазках и утверждал, что цыгане — людоеды,